Глава 28. Симон. «Пусть это не кончается. Я не хочу, чтобы кончалось. Алиса, очевидно, тоже, судя по тому, как она запустила пальцы в мои кудри. Я провел языком по ее нижней губе, и она открыла рот мне навстречу. Не было прелюдий, мы не осторожничали. Мы целовались глубоко, настойчиво, страстно. Я почти сразу был готов. Боже, я хотел ее, хотел большего». И будто прочитав мои мысли, Алиса перебралась через центральную консоль мне на колени. Я прижал ее к себе, чтобы она почувствовала мою эрекцию и услышал самый эротичный стон в моей жизни. Она обхватила меня за шею, и я тем временем неустанно целовал ее, покусывал нижнюю губу, посасывал, затем стал покрывать поцелуями ее подбородок, щеки, шею и опять губы. Я почувствовал ее усиливающееся желание. Ее язык становился все ненасытнее, дыхание все безудержнее. Она стала медленно тереться об меня, и мне ничего не оставалось, как ответить тем же. Я приподнял бедра, пошевелил ими, круговыми движениями нащупывая самую чувствительную точку на ее теле. Звук, который она издала, был чем-то средним между мольбой, стоном и поскуливанием, и у меня окончательно сорвало крышу. Мне еще ни разу не приходилось настолько контролировать себя. Я целовал ее все жестче, все глубже. Черт, у меня никогда такого не было, ни с одной. Ни разу после столь короткого периода, ни с такой интенсивностью. Никогда я еще не хотел так неуемно. Это много больше, чем просто физический зов. По крайней мере, я так чувствовал. А она? Ища ответ, я прервал поцелуй, заглянул ей в глаза. Но они были погружены во тьму. Тяжело дыша, я прижался носом к ее щеке, посмотрел в лицо. Почувствовал на себе ее дыхание, завел волосы ей за ухо. «Ты в порядке?» «Очень даже в порядке. А ты?» «И я очень». Она поцеловала меня в уголок губ и мягко отстранилась. Близилось расставание. Я не знал, встретимся ли мы до нашего следующего сеанса в студии. До этого поцелуя мне странным образом было проще попросить о встрече. Теперь же могло показаться, что я ее заставляю, давлю. Мне не хотелось вызвать в ней это чувство, но и ждать еще 6 недель я тоже не хотел. Алиса встала с моих коленей и потянула на себя ручку двери. «Думай же, думай, чувак». «Ну, я пойду». «Когда мы снова увидимся?» 4 простых слова, которые я никак не могу произнести вслух. «Ну, тогда спокойной ночи». «Спасибо, тебе тоже». Как будто мне удастся после этого поцелуя сомкнуть глаза. Да еще на родительском диване. Она открыла дверь. Больше всего я хотел бы никуда ее не пускать. Зато теперь, когда салон опять освещен, я разглядел ее лицо, блеск в глазах, ее улыбку, которую она подарила мне, обернувшись, и вышла из машины. Я смотрел ей вслед, ждал, пока она захлопнет дверь и исчезнет в доме. Через окно было видно, как зажегся и снова погас свет на лестнице. И тогда я поехал. Ночь оказалась еще ужаснее, чем я предполагал. Сначала я целую вечность не мог заснуть, а часов в 5 утра бабушка на кухне разбила стакан. Я помог собрать осколки и к тому времени окончательно проснулся и снова задремать не мог. То есть я с 5 утра на ногах и ужасно разбит. Не самое хорошее начало дня. И вообще-то настроение должно быть ниже плинтуса. Но воспоминание о поцелуе держало меня в тонусе, пока Нора не объявила за завтраком, что Алиса подписалась на ее Инстаграм. И прислала ей в личку краску для волос, которой пользуется сама. Мне, в общем-то, все равно. Вот только у себя я ни в WhatsApp, ни в других соцсетях сообщений от Алисы не вижу, и настроение портится. Сразу пропал аппетит, и хлеб, который был у меня в руке, я положил обратно на тарелку. Блин, почему она не написала о дурацкой краске для волос мне, как мы и договаривались? Это было замечательным поводом выйти на разговор о свидании. Еще 5 минут назад я бы что угодно поставил на то, что Алиса не меньше, чем я, хочет встретиться. А теперь? Теперь я совсем в этом не уверен. Ладно, спокойно, я просто накручиваю себя. Спокойно, братан. Но сказать-то легче, чем сделать. Да еще ее вкус, запах, звуки, которые она издавала. Все отпечаталось у меня в мозгу. «Алиса передает всем вам привет?» «Передавая ей от нас, сказали все, кроме меня». Я был занят тем, чтобы залить кофеином отвратительное ощущение, которое словно яд разливалось по всему телу. Я пил кофе большими глотками. Мне просто не верилось, что я ревную Алису к сестре, которая теперь весело набирала в телефоне текст. «Все в порядке, Симон? Ты как-то притих?» Я через край чашки встретился глазами с матерью. Она смотрела вопросительно, и чтобы ее успокоить, я приподнял уголки губ в улыбке. Все хорошо. Пойду пройдусь. Мне надо проветриться. В другой бы день я пошел на тренировку и затем бегать. Однако я неожиданно решил поехать в университетскую библиотеку. Следующий экзамен меньше, чем через 10 дней. Пересдача анатомии. С тех пор, как я провалил первый экзамен в начале учебы, я все время откладывал пересдачу. Может, тупая зубрёжка морфологии человека отвлечет меня от того факта, что Алиса предпочитает переписываться с моей сестрой, а не со мной. «Можно взять машину?» — спросил я отца. «Хочу съездить в универ подготовиться, а на метро неохота». «Машина в твоем распоряжении». «К ужину вернешься? Спросила мама ровно в тот момент, когда зазвонил мой телефон, и на экране высветилась «Алиса». Сердце мгновенно забилось сильнее. «Мне надо ответить». Быстро проговорил я вместо того, чтобы обсудить планы с мамой. Я встал, чтобы запереться с телефоном в ванной. Здесь мне никто не помешает. «Привет», — сказал я в трубку и закрыл за собой дверь. «Привет. Надеюсь, не помешала». «Ты никогда не мешаешь». «Для воскресенья еще довольно рано, но 20 секунд назад я переписывалась с твоей сестрой и подумала, если она не спит, то, может, и ты тоже». «Да, знаю». Мы все сидели за завтраком, когда она передавала от тебя приветы. «Ой, тогда я мешаю завтракать. Могу позже перезвонить?» «Нет, все в порядке. Я уже закончил и собрался уходить». «А, да?» Я услышал некоторое разочарование. «А что, ты хотела спросить, не хочу ли я зайти?» Я старался говорить легким шутливым тоном, надеясь ничего не испортить. «Ну, типа того», — ответила она. «Я звоню спросить, не хочешь ли заняться чем-нибудь? Прогуляться, например?» Мой рот расплылся в улыбке такой широкой, что, кажется, кончики губ соединились где-то на затылке. «С удовольствием». «Как насчет? Начали мы одновременно и расхохотались. Я присел на крышку унитаза. «Ты первая». «Я хотела предложить Бутхойзер шпица». «То же самое», — радостно подтвердил ее выбор я. «У дураков мысли сходятся». Я уловил в ее голосе улыбку. «Где и когда встретимся?» «Надо подумать. Ты хочешь немного побродить или сразу на маяк?» Я думал про второе, но Алиса меня удивила. «И то, и другое». «Круто. Тогда я подумаю над маршрутом и напишу, где и когда встретимся. Или ты напиши». «Нет-нет, даю тебе карт-бланш». «Понял. Ну тогда». Я откинулся и случайно задел смыв. Блин, неужели она услышала? «Что это было?» «Услышала». «Ты сидишь в туалете, пока мы разговариваем?» В ее голосе одновременно раздражение и смех. «Да, но это не то, что ты думаешь, честно». Тихий, короткий смешок. «Не уверена, что другие мысли, которые мне пришли в голову, выставили бы тебя в более выгодном свете». «Ха-ха-ха». Угрюмо выдавил я. «Я в ванной, потому здесь никто не мешает говорить по телефону. На смыв я нажал случайно». «Верить тебе или не верить? Все-таки, наверное, рискну и не буду отказываться от нашей прогулки». «Что ж, мне в очередной раз повезло. Быть посланным из-за несвоевременного звука унитазного бачка — с этим я бы не справился».